Лосев заметил приближающегося Денисова, собранного, сосредоточенного и лишь на первый взгляд казавшегося беззаботным, и неожиданно подумал, как Денисов изменился. Нет, во всем он такой же, как был, только исчезло равнодушие. Раньше бы Лосев, наверное, постарался бы, чтобы Денисов не участвовал вместе с ним в такой ответственной операции. Сейчас же он был рад его участию. Но Виталий поспешил прогнать все эти неуместные мысли. Когда пришедшие уселись за столик, и Денисов с облегчением преподнес женщинам цветы, Лосев негромко сказал: «Они наверняка уже в каком-то из кабинетов. Надо только выяснить, в каком именно. Давай, Валя!» Денисов, церемонно извинившись перед дамами, поднялся из-за стола. На секунду все за столом напряженно умолкли, следя за ним глазами, потом Лосев затеял какой-то веселый разговор. Валя, между тем, поднявшись по лесенке, очутился в длинном коридоре. Походка его незаметно изменилась, стала какой-то неуверенной и тяжелой. По сторонам от Вали тянулись закрытые двери кабинетов, откуда доносились смех и шум голосов. Где-то пели, играли на гитаре. В коридоре было пусто. Из дальнего конца его, где вторая лесенка вела на кухню, доносился неясный шум и тянуло чем-то жареным и острым. Мимо двух сравнительно тихих кабинетов Валя прошел, не задумываясь. В третий кабинет он уже приоткрыл дверь, сделал порывистое движение, чтобы войти, но, увидев чужую компанию, забормотал извинения, пьяно заулыбался и помахал рукой, даже послал воздушный поцелуй и под добродушный смех поспешил прикрыть дверь. После этого Валя двинулся дальше, посторонился, пропуская официанта с нагруженным подносом, и успел заглянуть в кабинет, куда тот зашел. Но нужной ему пары там тоже не оказалось. И тут он вспомнил, что ему сказал Лосев, которому администратор еще днем показывал кабинеты. «Он мне не врал, все кабинеты давно розданы, люди внесли аванс. Загляни в самый конец коридора. Там находится комната отдыха, двойная застекленная дверь со шторками. Они могут организовать ужин там». И Валя все той же нетвердой походкой двинулся дальше по коридору. По пути он все же заглянул еще в два или три кабинета, все так же смешно и дружески извиняясь за свою ошибку, затем снова, пропустив официанта, заглянул из-за его плеча еще в один кабинет. Однако нужную ему пару он, как и следовало ожидать, нигде не обнаружил. Нежная, почти девичья, конфузливая физиономия Вали, тщедушная его фигура и чуть осоловелые добрые глаза вызывали у всех симпатию и сочувствие. Даже сновавшие время от времени по коридору официанты с тяжелыми подносами бережно огибали его, добродушно при этом улыбаясь. Но вот Валя добрался и до комнаты отдыха. Он сразу узнал ее. За стеклянными дверьми, затянутыми изнутри плотными занавесками, шумели чьи-то голоса. Да, там тоже шло застолье. Причем, судя по возбужденным возгласам, дело там не ограничивалось шампанским и сухими винами, которые в это время только и подавались официантами в ресторанах. Валя снова заулыбался застенчивой своей милой и пьяной улыбкой и приоткрыл двойную стеклянную дверь. И тут же забормотал извинения, приложил руку к груди, раскланялся во все стороны и под шутливые выкрики поспешил прикрыть дверь. И на этот раз нужной ему пары за столом не оказалось. Это была крупная неудача, ведь Гарика провожали именно сегодня, раз Марина обещала завтра быть дома. И, скорее всего, проводы должны состояться здесь, в этом ресторане. И вот такая неудача. Прислонившись к стене коридора, словно утомившись от всего выпитого и съеденного, Валя обдумывал неожиданную ситуацию. И тут очередной официант поравнялся с ним. Это был совсем молодой паренек, он неуверенно держал перегруженный поднос и, как все, улыбнулся Вале. Тогда Валя обратился к нему и, запинаясь, спросил: «Где ребята-то?» «Какие ребята?» — удивленно и чуть растерянно спросил официант. «Ну, мои. Тут их нет, понимаешь?» — Валя обвел рукой коридор. «А-а-а!» — догадался официант. «Вы, наверное, с этим пришли. Как его? Забыл. Ну, мэтр его привел. Гарик, — пробормотал Валя, вытирая потный лоб. — Ну да, точно. — Так они же внизу, возле кухни, — официант ободряюще улыбнулся. — Прямо около лестницы. Я вас провожу, погодите. Вот только сюда зайду, — он указал на дверь ближайшего кабинета. — Не-е-е, — упрямо замотал головой Валя. — Я еще девочку встречу. — Спасибо. — Ну давай, давай, встречай, — охотно согласился официант и, дружески кивнув, толкнул дверь кабинета. А Валя поспешил вернуться к своему столику. — Ну что же, — сказал Лосев, выслушав его сообщение. Этот Петр Степанович, как и обещал, нашел ему местечко. Я думаю, пусть он теперь этого судака оттуда и извлекает. — Это как? — не понял Коля Захаров. — Да очень просто. Объясним этому мэтру, что и как, и предупредим. Затрясется и все сделает. Нам надо, чтобы он Гарика вызвал. Без шума, вот что главное. А уж мы его в коридоре подождем. Как полагаешь, — обратился Виталий к Денисову. — Самое простое, по-моему. — А второго выхода там нет из той комнаты? — спросила Лена. — Неизвестно, — пожал плечами Валя. — Это ведь какая-то подсобка при кухне. Так что все может быть. — Неважно, — сказал Коля Захаров, — ведь мэтр вызовет его в коридор. — Именно что, — согласился Виталий. — Итак, быстро. Ты, Валя, с Николаем к той комнате. Персонала не стесняйтесь и не впускайте. Ты, Лена, дай сигнал всей группе захвата. Операция начинается. А я сейчас подойду к той комнате, где они сидят с Петром Степановичем. Все, выполняйте. Мужчины поднялись со своих мест. Лена спросила. — А где Откаленко? — На улице, — ответил Валя. — Ну, пока. — Пока, мальчики. Виталий направился в глубину зала, расспрашивая встречных официантов, не видели ли они метрдотеля. Разыскал он его за небольшим служебным столиком у входа в зал. Петр Степанович сидел очень прямо и величественно, с чуть брезгливой гримасой читал какую-то ведомость. Столик казался слишком низок и хрупок для его громоздкой фигуры. Виталию еще издали был виден идеальный пробор в черных блестящих волосах, крупный нос и толстые роговые очки. Возле столика стояла полная женщина в белом халате и почтительно, терпеливо ждала, пока метрдотель прочтет бумагу. — Здравствуйте, Петр Степанович! — холодно поздоровался Лосев, подходя к столику. Метр поднял голову. — Чем могу служить? — Это я вам объясню, когда останемся одни. Лосев показал удостоверение. — Пройдемте к вам в кабинет. — Как угодно! — сделанным равнодушием пожал плечами Петр Степанович, поднимаясь из-за стола, и сказал женщине, словно ища сочувствия, хотя она не могла прочесть удостоверение Лосева. — Ну вот, видишь, придется тебе подождать. Они молча пересекли зал, лавируя между столиками. Впереди важно следовал метрдотель, за ним Лосев. Из зала они попали на кухню, миновали кафельно-белый коридор с какими-то службами по сторонам, где суетились люди в белых халатах и колпаках. Неожиданно за одним из поворотов Виталий увидел впереди тонкую фигуру Вали Денисова. Но тут Петр Степанович открыл какую-то дверь и сипло, хотя и откашлявшись, сказал: «Милости прошу». В маленьком его кабинетике Виталий не стал терять время. Остановившись возле двери, он резко сказал: «Вот что, Петр Степанович, в ресторане находится преступник, которому вы тут проводы устроили. Это некий Гарик. Но позвольте, позвольте», — попытался что-то возражать Петр Степанович. Вид у него был совершенно обескураженный. «Не позволю», — жестко перебил его Лосев, — «у нас нет времени. Если не хотите иметь дальнейших неприятностей, немедленно вызовите Гарика в коридор, под благовидным предлогом, конечно». «Но этого не может быть! Это какая-то ошибка», — растерянно пролепетал Петр Степанович. Высокая представительная фигура его как-то съежилась и поникла, шеи не стало видно, плечи приподнялись, холеные щеки налились краской, а очки почему-то вдруг запотели. Он их снял и, близоруко щурясь, стал протирать белоснежным платком и снова водрузил на побледневший нос. — Пойдемте, пойдемте, — предложил Лосев все так же сухо, но, задержавшись внезапно в дверях, спросил: «Из той комнаты только один выход?» «Один», — просипел Петр Степанович и снова откашлялся. Виталий критически оглядел его. «Придите же в себя, черт возьми!» — раздраженно сказал он и снова спросил. «Гости давно сидят?» «Почти 2 часа». «Выпили много?» Петр Степанович почему-то замешкался с ответом. «Говорите, говорите», — насмешливо заметил Лосев. «Я же понимаю, что вы их там не держите на сухом вине и шампанском». «Так много выпили, я вас спрашиваю?» «Порядочно», — выдавил из себя Петр Степанович. «В данном случае это неплохо. А что вы скажете сейчас Гарику?» «Чтобы выбрал горячее сам. Он уже бывал на кухне». «Смотрите», — угрожающе предупредил Лосев, — «осечки быть не должно». Они вышли в коридор и направились к дальней двери, в стороне от которой виднелась фигура Денисова. Коли Захарова видно не было. По сторонам коридора тянулись какие-то кухонные помещения, тоже отделанные белым кафелем, с огромными плитами, где шипели горелки, под потолком гудели вентиляторы, в других комнатах видны были широкие разделочные столы, в разные стороны уходили какие-то коридоры, всюду сновали озабоченные, разгоряченные люди в белых халатах. Виталий оглядывался на ходу. Привычное холодное возбуждение владело им. Когда подошли к нужной двери, Петр Степанович приосанился. Щеки его приобрели нормальную окраску, он, видимо, уже взял себя в руки и здраво оценил обстановку. Лосев и Денисов отступили в сторону, откуда-то появился и Захаров. Петр Степанович мельком оглядел всех троих и, вздохнув, толкнул дверь. В комнате было шумно, накурено и жарко. За столом расположилось несколько человек, парни и девушки, чувствовали все себя, видимо, прекрасно. «Гарик», — сказал Петр Степанович самым безмятежным тоном, и Лосев подивился его невесть, откуда взявшемуся самообладанию. «Пойдем, сам выберешь горячее и гарнир. Ты же у нас знаток». «Айн момент», — весело отозвался круглолицый черноволосый парень, потные перепутанные пряди падали ему на глаза. Он допил рюмку, сунул в зубы недокуренную сигарету и легко поднялся из-за стола. На нем был серый костюм и красная рубашка с расстегнутым воротом. Правый карман пиджака сильно оттягивался чем-то.